Глава 22. Вечером Влад познакомил нас с людьми, которые тут всем заправляли. Это были суровые военные дядьки, но совсем не такие, как в городе за стеной. До этих брешь еще не дотянулась и в выродков не превратила, слава богам. В бездну богов. Дурацкая присказка. Ненавижу себя, когда ее использую. Ненавижу богов, которые допустили все это. Мы рассказали новым друзьям, надеюсь, друзьям, все, что творилось в нашем городе, все, что знали про брешь. Умолчали только обо мне и о том, откуда я появилась. Местные телепаты запросто раскусят нашу ложь. Ребята не смогут постоянно об этом не думать. Оно же как выходит, когда о чем-то нужно не думать, эта мысль не идет из головы. Поселяется там и поганой метлой не выметается, как говорит Юлька. Мы отдыхали целых 2 дня. Осматривались, обживались. Народу на базе все прибавлялось. Я сама не считала, конечно, но ребята говорили, что нас здесь больше 1000. Потом женщин и детей эвакуировали. Отправили куда-то через портал, подальше от бреши. Нам с девчонками тоже предлагали, но мы отказались. Решили, что хотим остаться и помогать. К исходу 2-х суток мы позвали Влада и попросили как-то нас задействовать. Он сказал, что его как раз повысили до командира нескольких 5-рок. Возьмет нас к себе, если хотим. Мы хотели. Хороший мужик, на первый взгляд, чего отказываться. Влад нахмурил брови и думал 5 минут, а потом сказал. «Есть одно дело. У нас руки до него не доходят. Разведчики видели в горах следы лагеря, тут недалеко. Значит, там могут быть выжившие. Надо бы поискать. Мы вам завтра портал откроем туда, вы осмотритесь. Только осторожно, может, там какие твари водятся и выживших уже нет». «Договорились», — кивнул Антон. «Тогда пойдемте поужинаем», — подмигнул Влад. «Девчонки, может, что и на меня сварганят? Можно на хвост вам упасть?» Я подумала, что максимум могу пожарить какую-нибудь конечность на костре, но Лера с Юлей согласились, и мы все вместе пошли на кухню. Спустя 1/2 часа у меня слюнки текли от витающих в воздухе ароматов. Жареная картошка, скажу я вам, это настоящая достопримечательность этого мира. У нас в Адалоре такая не растет. Утром нас вооружили до зубов. Пистолеты, патроны, этого добра хватало. Мишка вообще прибарахлил себе автомат Калашникова. Сказал, будет компенсировать отсутствие у себя боевых способностей старым проверенным способом. Мы с Антоном захватили пару скейтов со склада, чтобы быть мобильнее в случае чего. Вскоре мы выбрались из портала примехонько возле места с остатками недавнего лагеря. Следы давно потушенных костров, разрушенные шалаши да несколько палаток. Вот все, что мы нашли. Судя по всему, здесь жили около 10 людей. Но куда они делись, непонятно. Мы вышли из-под сени леса и решили побродить по окрестностям. Ближе к горам я нашла первые признаки того, что дело добром не обернулось. Пятна крови на земле. Не слишком обильные, но кого-то тут явно ранили. Капли крови вели выше, в горы, и мы пошли по ним, как настоящие следопыты. Кровь привела нас к пещере, глубокой и темной. Мне стало не по себе от одного ее вида. Там могло водиться что угодно, но однозначно это что угодно было голодное и злое, и уже сожрала кого-то из тех бедняк, что поселились в лесу. Несмотря на доводы разума, мы шагнули внутрь. Не можем же мы просто уйти и провалить первое задание, да и вдруг кому-то нужна помощь. Я сделала 10 шагов вглубь пещеры и замерла. Пол усыпан обглоданными белыми костями. Я не специалист по останкам, но, похоже, человеческие. «А вот и наши выжившие», — подтвердил мою догадку Миша, разглядывая кости. Мы прошли еще немного вглубь, но в конце концов решили не искушать судьбу. Шляться по пещерам с монстрами явно не самое умное занятие. Тем более живых тут днем с огнем не сыщешь. Мы развернулись и пошли назад. Сзади я услышала шелест, он становился все громче. «Бегом отсюда!» — крикнула я, предупреждая ребят. Мы успели выскочить из пещеры, но вслед за нами оттуда вылетело несколько десятков гигантских летучих мышей. Твари размером с человека, с когтями с мою ладонь, и такими же клыками выглядели устрашающе. Я оглохла от жуткого шума. Это Миша открыл по ним огонь из автомата. У меня с собой 2 больших пистолета и 1,5 десятка метательных ножей. И то, и другое я тут же пустила в ход, перед этим бросив себе под ноги скейт. Отлетела назад, подальше от переродков. Но это не помешало им кинуться на Мишу и Юлю, которые не были столь маневренными. Лера изящным скачком оказалась у меня за спиной. Эту фиг сожрёшь. Михаил справлялся отменно. Уже усеял землю вокруг себя дохлыми тушами, а мы страховали, вовремя снимая тех тварей, которые пробирались сквозь шквал его огня. У летучих мышей просто не было шансов против такой слаженной команды, как мы, и скоро они все полегли. Кроме разве что нескольких, додумавшихся сбежать. Точнее, улететь. Мы порадовались своей победе и пошли назад к лесу. Но спокойствие длилось недолго. Шелест сотен крыльев перепугал меня не на шутку. Я обернулась. Со стороны пещер к нам летела черная туча тварей. Стая, намного превышающая по численности первую. Ничего не говоря друг другу, мы рванули к лесу. Тут, на открытой местности, летучие мыши просто сметут нас, не поможет ни оружие, ни наши способности. Деревья и правда немного нам помогли. Разбили сплошную тучу монстров на отдельных особей. Им было трудно маневрировать среди стволов, нам, наоборот, проще. Мы пробирались глубже в лес, надеясь, что твари отстанут. Впереди показалась просека и сыграла с нами злую шутку. В нее устремилось сразу множество летучих мышей. Они обогнали нас почти сразу. Мы с Лерой оказались по левую сторону просеки, остальные по правую. Пробиваться друг к другу хотелось, но выглядело слишком рискованным. Мы с Лерой углубились в лес, в сторону прогалины. Судя по всему, тоже пришлось сделать и ребятам. Твари долго преследовали нас, но многих мы отстреливали, пока не закончились патроны. Еще больше гадов я убила метательными ножами. Они исправно возвращались к своей хозяйке и никогда не заканчивались. Оставшиеся в живых переродки в конце концов решили, что связываться с нами себе дороже, и улетели. Едва отдышались, мы с Лерой задались одним и тем же вопросом. Повезло ли остальным так же, как нам? Беспокойство, грозящее превратиться в панику, поселилось в груди и скреблось наружу когтями. Мы боялись возвращаться назад тем же путем, но ради друзей стоило рискнуть. Я взяла Леру к себе на скейт, и скорость нашего возвращения намного увеличилась. Ребят мы нашли почти у самых гор. Летучие мыши выгнали их из леса и взяли в кольцо. Судя по тишине, патроны у всех закончились. Оборону пришлось держать Антону практически в одиночку. Он атаковал тварей ножами на расстоянии. Миша вступал в дело, когда переродки пробивались к ним совсем близко. Я спешила, но мы все еще были слишком далеко. Могли только наблюдать за боем, но не помочь. Я вскрикнула и чуть не уронила Леру с доски, когда одна из мышей схватила Юлю и утащила в сторону пещер. Парни не смогли ее остановить. Антона в это время повалила на землю крупная тварь и рвала когтями, шумно хлопая гигантскими крыльями. Однако мы уже были рядом. Всю злость и весь пережитый страх я выплеснула на оставшихся переродков. Сначала воткнула все полтора десятка ножей в тварь, сидевшую на Антоне. Это моя любовь на секундочку, а она смеет его жрать. Спустя пару секунд в изодранной в клочья одежде и окровавленной из-под туши выбрался Антон и помог справиться с оставшимися врагами. Я поспешила взглянуть, насколько сильно пострадал Антон. Сильно. Раны от когтей глубокие и многочисленные, кровоточат. А нашего лекаря сейчас, возможно, жрут где-то в пещерах. Антон осторожно отодвинул меня и сказал: «Нужно спешить». Миша молча кивнул и первым бросился к пещерам. Мы побежали за ним, благо тут недалеко. Вошли внутрь. Тишина. «Как мы найдем здесь Юлю? И ведь тварь не станет хранить ее живой». Я отогнала жуткие мысли. Углубились на пару десятков метров. Проход сильно сузился. Пришлось достать фонари. Стало совсем темно. Еще шаг. И еще в гулкой тишине. Мне казалось, что с каждой секундой шансы увидеть Юлю живой тают. Я люблю эту девчонку. Она моя лучшая подруга, если это понятие из прошлой жизни уместно сейчас в этом аду. Нам навстречу с тихим цокотом когтей по камням выбежала огромная серо-белая крыса. Когда я говорю «огромная», это не 1-2 килограмма, а все 100. Мы с Антоном ощерились летающими ножами, готовясь атаковать, но со спины крысы спрыгнула Юлька и выставила руки вперед. «Тихо-тихо, это мой новый друг. Согласна, немного странный, но это не повод размахивать тут своими летающими тыкалками. Напугаете Бельчика. Он мне жизнь спас, между прочим». «Бельчика?» — воскликнула из-за спины Антона Лера. «Не приближайтесь ко мне со своим Бельчиком». «Ну а что?» — пожала плечами Юля и погладила крысу по голове, почесала за ухом. «Это даже не пасюка, а декоративная лапушка. Любит людей по наивности своей». Я с облегчением рассмеялась. Мишка оторвал Юлю от крысы и сгреб в охапку, целуя в макушку. «Нужно убираться отсюда, пока не поздно», — сказал Антон тихо. «Ба, да ты же тут все пещеры кровью залил. Приманка ходячая», — заметила Юля и поводила ладонями над ранами парня. «Так-то лучше. Теперь сможешь ходить, а не ковылять». Миша открыл портал, и мы вернулись на базу. Там жизнь кипела вовсю. Появилось много вооруженных до зубов людей. Все они косились на нас, потому что мы вернулись не одни, а с Бельчиком. Крыса не пожелала расставаться со своей новой хозяйкой и юркнула за нами в портал. Теперь наша компашка выглядела еще более странно. Мы нашли Влада, познакомились с новым другом и рассказали, что выживших в горах уже нет из-за летучих мышей. «Очень жаль, но вы молодцы, ребята. А у нас новости нехорошие». «Когда кажется, что хуже быть не может, становится еще хуже», — сказала я. «Что еще стряслось?»